Но вам в данном случае важно, чтобы книга именно хорошо продалась. Это главное. А мы все-таки лучше знаем нашу аудиторию». Игорь в недоумении смотрел на меня, а я смотрела на Рейли. Кажется, он врубился. «Но существуют же какие-то общечеловеческие стандарты», — перепугалась девица. «А зачем нам стандарт? Книга нестандартная, и оформление должно соответствовать. Но рынок-то наш, мы его знаем. У нас есть превосходные художники. Печатать мы будем в Италии, и ответственность за все лежит на нас. Поэтому я бы предложила найти представителя в России, человека профессионального, а не просто говорящую по-русски девушку. У нас, как и у вас, сейчас кризис, и полно профессионалов, которые за весьма скромное вознаграждение согласятся представлять ваши интересы. Я уже адресовалась непосредственно к Рейли». «А ведь мадемуазель Фаина права», — сказал он по-английски, чтобы поняли Анна Григорьевна с Игорем. «Мы действительно предпочтем найти представителя в России и не будем возражать, если вы сами его найдете». Он был просто хорошим парнем, этот Рейли, честным и неискушенным в издательских тонкостях. А Леблан, кажется, понял, что его игру раскусили, но он был явно не дурак и сообразил, что мои возражения Рейли одобрил полностью. Ведь я и вправду была логична. На Зинаиде Голицын просто не было лица. Игорь, разобравшись, в чем дело, тоже поддержал меня. Мы договорились снова встретиться завтра для окончательного подписания договора. Сейчас на всякий случай подписали так называемый протокол о намерениях. Наконец мы остались втроем. «Ну, Фаина, ты даешь. Анна Григорьевна, до чего ушлая баба? Фаина молодец, а вы, Игорь, чуть не дали маху, и я заодно. Вам еще простительно, вы начинающий издатель. А я-то не одну собаку съела на этом деле. А тут прокололась позор на мою седую голову. Они говорили, а я сидела совершенно пришибленная. Я так устала». «Фаина, что с тобой?» — обеспокоился вдруг Игорь. «Ничего, просто выдохлась. Я, наверное, пойду лягу. Тебе надо выпить». «Да, Фаиночка, выпить сейчас милое дело». «Фаина, я не думала, что тебе так идет зеленый цвет», — вдруг заявил Игорь. «Кстати, Рейли от тебя в отпаде. Когда вы с Анной Григорьевной вышли, он сказал, что восхищен твоей красотой и элегантностью. А я лично восхищен в первую очередь твоим умом. Откуда что взялось? Ты ведь тоже начинающий главный редактор. Работа в журнале — это совсем иная история». «Сама не знаю, как это получилось. Просто когда эта выдра появилась, я сразу все поняла. Интуиция». «Нет, надо не тобой восхищаться, а мной. Ведь это я взял тебя на работу». Мы рассмеялись. За Анной Григорьевной заехала племянница, и я вдруг поняла, что безумно боюсь остаться одна. Эта встреча со Степаном, Стефана и разжавшаяся пружина. Что я за идиотка, ведь давно уже все с ним ясно. Дура, кретинка, ну как больно. «Пойдем в загул», — предложил Игорь. «Пойдем, только не очень надолго. Еще мне надо переодеться. На таких каблуках пускаться в загул по Парижу я не в состоянии». «Отлично, даю четверть часа». Я поднялась в номер. Стараясь не думать ни о чем, сбросила туфли, роскошное платье и влезла в брюки и свитер. Странно, я хорошо выгляжу, хотя внутри все болит. Видно, это еще возбуждение от переговоров. Я не стала ждать лифта и пошла вниз пешком. На площадке я задержалась, проверила мобильник, нет ли сообщений. И вдруг каким-то новым взглядом увидела Игоря. Он стоял внизу и смотрел на меня.